8. Наблюдайте за сокровищем сердца, дабы не было оно в небрежении. Сердце нужно питать. Сердце нуждается в питании так же, как и тело. Тело питаем каждый день, почему же о сердце забыли? Сердце питается любовью и устремлением. Любовь, огненная к владыке, лучшее питание для сердца. Сердце питается огнем. Даже в пище земной нужны витамины, элементы огненные. Но сердце питается огнем без примеси плотных частичек. Лишенное своей пищи может заглохнуть. Сердце живет своей жизнью. Ему также нужен обмен веществ, и также нужен ритм и порядок в принятии своей пищи. Люди забыли, что у них есть сердце. Потому многие сердца засохли. Культура сердца требует, чтобы оно жило чувствами. Чувство любви, сострадания, преданности, мужества, бесстрашие своими огнями питает его. Высокие чувства дают утонченную пищу, утончая сердце. Есть пища неполезная, убийственная и смертельно вредная. Страх, раздражение и сомнения отравляют сердечные ткани ядами темных огней. Их отложение перерождает ткани сердца, омертвляя их. Под влиянием этих отравителей многие сердца заживо разлагаются и смердят. Недаром все эмоции сопровождаются запахами по сущности своей и часто очень неприятными. Огни сердца обладают запахами и ароматами. Шкала черных огней дает различные степени зловония. Шкала светлых и чистых — ароматы. Высшие чувства благоухают. Благоухающее чистое сердце. Профилактика сердца и правильное его питание заключаются в том, что в сферу его черный огонь и отпрыски его не допускаются. Чувства и эмоции земной шкалы, зловонием микрокосм наполняющие, не могут служить пищей устремленному сердцу, не нанося ему тяжких повреждений. Ужасно зловоние низших страстей. Неприятно и отталкивает зловоние уныния, страха, беспокойства, зависти и прочих переживаний, столь обычных и свойственных людям. Робкий человек, носящий в сердце своем ехидну боязни, отравляет зловонием своим окружающую его атмосферу и людей. Есть люди, которые постоянно излучают зловоние, и есть люди, которые благоухают. Их несказанно мало, но много зловоний несущих. Все процессы организма, невидимые и видимые, сопровождаются запахами. Этим запахом дает тонус сердце. Аура подвижника благоухающая, аура служителя тьмы зловоняет. Так разделение на свет и тьму может идти и по запахам. Болезни тоже сопровождаются запахами, но признаком темного служения служить не могут. Но слуги тьмы зловонны всегда, болеют они или здоровы. Необходимо также учесть, что бывают и ядовитые ароматы. Лишь огненное сознание может различить границы. Но, несомненно, одно. Разложение физическое или психическое всегда сопровождается зловонием. Чистая пища, омовение, очищение желудка, профилактика мыслей и эмоций освобождает организм от низших запахов. Но никакие меры не могут лишить низшие сознания присущего ему запаха. Даже мысли имеют свои ароматы, положительные или отрицательные, в зависимости от того, с какими чувствами они связаны. К сожалению, современная наука и медицина уделяют мало внимания этому вопросу, а между тем даже при малом наблюдении можно было бы собрать богатейший материал. Наука об ароматах и запахах, так называем новую отрасль знания.